Секунд через пять после этого, слышим шум двигателей, достав рацию, ориентирую колонну. Когда машины притормаживают рядом с нами, запрыгиваем внутрь. Пока пересекаем реку, противник так и не объявляется. Когда проезжаем мост, приказываю Любе задействовать пулемет для морального подавления. Через секунду со стороны Барсика слышатся звуки нескольких пулеметных очередей. В итоге покидаем Книжуху, так и не попав под огонь противника. Через пару сотен метров съезжаем с Р-231 и движемся параллельно дороге. Новую остановку приходится сделать перед рекой Сура, в километре от поселка Сурское, за которым находится единственный мост. Все альтернативные варианты слишком далеко отсюда. Снова выдвигаемся на разведку. В этот раз беру с собой Анну, Яну и Данила. Лучница вооружена единорогом, на случай встречи с бронированными целями. Яна снова берет все ту же бесшумную винтовку. Мы с Данилом выполняем роль стрелков прикрытия. Медленно продвигаемся вдоль дороги, оценивая ситуацию. Через несколько минут застываем, вглядываясь в странного вида конструкции, расположенные вдоль полосы асфальта. Фокусируюсь снайперским прицелом и понимаю, что мне отнюдь не показалось. Это самые настоящие кресты с распятыми на них людьми. Переглядываемся. Продолжаем движение вперед. Оказавшись вплотную, разглядываем их более внимательно. Грубо сколоченные из подручных материалов кресты, вкопанные в землю. Навскидку их не меньше полусотни, по обеим сторонам от дороги. На каждом зафиксирован человек. Насколько я вижу, большая часть прибита гвоздями, другие примотаны проволокой. Судя по состоянию тел, висят они тут уже не меньше пары дней, а то и дольше. Когда уже собираемся двигаться дальше, с противоположной стороны дороги слышится какой-то звук. Похоже на то, что кто-то споткнулся и слегка навернулся на землю. Замираем, вскинув оружие. Ждем. Секунд 30 проходит в тишине. Потом с другой стороны слышится странно звучащий, громкий голос. «Это вы сделали, ХМ?» Я ожидал стрельбы или бегства противника, но точно не такого вопроса. Покосившись в сторону поселка, матерюсь про себя. Кем бы ни был наш неожиданный собеседник, сейчас он нас полностью демаскирует. Если поблизости есть пост охраны, то они однозначно нас услышат. Развернувшись обратно ко второй стороне дороги, решаю все-таки ответить. Нас он уже точно обнаружил. А местные, если они есть рядом, его в любом случае слышали. Ориентирую Данила на прикрытие тыла и выдаю ответ. Нет, возможно, местные. Несколько секунд тишины. Снова начинает говорить. Они не могли. Я был там. Все мертвы. Интересно. Ловлю себя на ощущении, что голос снова кажется странным. Как будто кто-то говорит при помощи динамика. Прикидываю в голове варианты действий. Когда человек напротив задает еще один вопрос. Мы можем поменяться? Мне нужна карта. Могу предложить вам автомат с двумя магазинами. Или пулемет, если будет мало. Брови сами по себе поднимаются вверх. У него что-то не в порядке с головой. Переглядываюсь с Анной. Девушка с удивленным видом пожимает плечами. Потом снова вперивает свой взгляд в противоположную сторону дороги. Я же пытаюсь придумать, что ответить. Наконец, выдаю. Не думаю, что мы заинтересованы в обмене. Мгновение тишины. Ответ. Но ваша фраза говорит о том, что в принципе вас можно заинтересовать. Что, если я поделюсь информацией в обмен на карту? Вздыхаю. А он очень настойчивый псих. Интересно только, насколько опасный. Если там обычный человек, это одно. Слегка поехавший крышей адаптист, совсем другое. Впрочем, с нами Анна, у которой крупный калибр. Так что, если он на самом деле один, мы вполне можем справиться. Формулирую ответ и озвучиваю. Все зависит от информации, которую ты готов предложить. Когда напротив слышится лязг металла, дергаюсь. Потом понимаю, что это не звук передергиваемого затвора. Скорее удар двух металлических деталей друг 06 друга. Чем он там занимается? Мозг начинает набрасывать варианты, но не успевает закончить процесс, прерванный звуком голоса с другой стороны. О, это весьма ценная информация. Я уверен, вы сами с радостью отдадите мне карту. Только хочу сразу предупредить, если вы проявите агрессию, мне придется вас уничтожить. Этот парень заставляет меня удивиться второй раз за время беседы. Озвучивать такое предположение неизвестным тебе людям – так себе идея. Особенно, если ты один, думаю, что ему ответить, когда с другой стороны дороги раздается хруст веток и на асфальт выходит наш таинственный собеседник. Вцепившись в него взглядом, выдаю пару матерных слов. Пожалуй, у него есть все основания, считать, что в случае необходимости, он сможет нас прикончить. Перед нами робот, странный, местами несуразно выглядящий, но робот, держащий в руках пулемет, за металлической спиной рюкзак и автомат. На корпус сверху натянуто какое-то подобие разгрузки. Даже тактический пояс имеется. Откуда он взялся? Про домашних роботов с возможностью автономного действия в настолько широком спектре, чтобы самостоятельно вооружаться и угрожать убить людей, я не слышал. Военные, все под контролем и... Роботехник тем временем вращает окулярами глаз и ждет. Видимо, предполагает, что из нас тоже кто-то выйдет, обдумываю варианты. Конечно, можно атаковать его прямо сейчас. Но, во-первых, тот факт, что эта машина, вызывает определенное доверие. По крайней мере, не человек. Во-вторых, предполагаю, он действительно может рассказать что-то интересное. И раз уж у него в голове появилась безумная идея махнуть данные на бумажную карту, то почему нет? Мы видели куда более безумные ситуации в этом мире. Например, зомбокроликов и зомбокотов, рвущих людей на части. На этом фоне, сделка с роботом выглядит, как нечто обыденное. Переглядываюсь с Анной. Пытаюсь знаком обозначить ей необходимость прикрытия. Хотя, думаю, тут и без дополнительных приказов все понятно. Встав, медленно выхожу к дороге, готовый в любой момент сорваться назад, под прикрытие деревьев. Робот сразу фокусирует взгляд на мне, дождавшись, пока я подойду на расстояние около 3 метров, начинает говорить. Еще некоторые детали сделки, которые нужно обозначить до того, как мы приступим. Мне нужна карта с детализацией Нижегородской области. Пожав плечами, отвечаю. У нас есть карта области. Думаю, как раз то, что тебе нужно. Но ты еще не сказал, какую именно информацию хочешь предоставить в обмен. Наблюдая за вращающимися окулярами глаз, спустя пару секунд отвечает. Действительно, я могу рассказать вам о том, почему начался проект «Эволюция» и обозначить фигуры, стоящие за кулисами. Как-то витиевато он выражается для робота. Впрочем, куда более важно, откуда у него информация. Допросил какого-то ренегата, или получил откуда-то еще. Хотя, может, у него совсем другая версия, отличная от нашей. Решаю проверить и уточняю. Какая причина старта проекта «Эволюция» на твой взгляд? Робот на несколько секунд как будто подвисает. Потом выдает ответ. Моя версия основана на фактах, которые косвенным образом подтверждаются. После короткой паузы продолжает. Все началось с желания группы экологических активистов навести порядок на планете, предотвратив глобальное уничтожение природы и ее ресурсов. Все они входили в состав персонала, у которого был доступ к системе ГЛОМС, но не осознавали того факта, что их просто используют. Поднимаю руку, останавливая его, вклиниваюсь. Да, немец по имени Гюнтер, единственный из них, у кого был прямой доступ к машине. Передо мной издает странный скрежещущий звук. Это был смех, железяка надо мной поржала. Гюнтер был всего лишь пешкой, прикрытием для игроков куда более высокого уровня. Сам подумай, человек, как мог появиться проект «Эволюция», если все, что он на самом деле загружал в ИИ, это установки на свою диктатуру. Я понимаю, что работа электронных мозгов видится тебе чем-то далеким и непонятным, но с моей точки зрения, такой поворот событий просто невозможен. Если честно, о таком я не задумывался, вернее, пару раз мысль проскальзывала, но каждый раз я все сводил к тому, что и банально сдвинулся. Возможно, счел, что человечество не заслуживает существовать в своем прежнем виде, после откровений Гюнтера, или у него просто что-то щелкнуло в мозгах. Но вот робот, стоящий напротив меня, похоже, уверен, что такого произойти не могло. Задаю ответный вопрос. И кто, по-твоему, стоял за ним? Короткая пауза, за которой следует ответ. Группа людей, облеченных властью, среди которых был как минимум один человек с правом максимального доступа, которого не было у Гюнтера. Сам немец пытался дать знать своим коллегам о происходящем, указывая это в своих отчетах, но они смогли разобраться слишком поздно. Когда отыграть все назад, было нельзя. Звучит интересно, но не до конца понятно. Уточняю, откуда у тебя эта информация? На этот раз отвечает почти моментально. Я говорил с людьми, которые были среди организаторов этого процесса. Мы вместе направлялись в Дзержинск, чтобы выяснить подробности. На этом месте задумываюсь. В Дзержинск, значит, вместе с целой компанией ренегатов. Пробую взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Излагаю, что с ними стало. В нашем отряде есть один такой, и мы уже были в Дзержинске. Там нет ничего, что было бы связано с какими-то личностями, стоящими за действиями Гюнтера. Роботехник думает, спрашивает, что касается людей, вместе с которыми я передвигался, они мертвы. Внезапное нападение из засады. У меня еле получилось уйти от атакующих. По поводу вашего человека, могу я с ним поговорить? Обмен информацией был бы полезен. Обдумываю варианты. С одной стороны, робот может выдать еще немало ценных данных. Как минимум ноль территории, по которой нам надо пройти, да и более глобального плана. Опасности он пока не представляет. А за время разговора я успел оценить его защиту. От автоматной пули она скорее всего прикроет. Но вот от бронебойного патрона крупного калибра, вряд ли. В случае конфликта, мы вполне сможем его ликвидировать. Впрочем, если получится убедить его присоединиться к нам по дороге в Тольятти, то это значительно усилит бродяг и предоставит новые возможности. Внутри я почему-то убежден, что они с Павлом быстро найдут общий язык. Подумав, пробую сформулировать это. Да, поговорить с ним можно, при условии, что ты не станешь применять оружие или силу. Иначе нам придется ответить соответственно. Снова тот же самый скрежещущий звук, который, видимо, действительно означает смех. Не думал, что роботы могут испытывать эмоции. Или это просто копия человеческой реакции, в случаях, когда его анализ показывает такую необходимость. Мысль еще не успевает погаснуть в голове, как он уже начинает излагать ответ. Сейчас вам больше нужно опасаться людей, чем машин. Я обещаю, что не стану первым применять силу против вашего отряда. Но если вы нападете, то будете весьма неприятно удивлены. Даже без встроенного вооружения я способен на многое. Значит, все-таки военный робот, получивший новый корпус. В распоряжении группы ренегатов, с которыми он перемещался, видимо, было неплохое оборудование, раз они смогли изготовить новое и главное, работающее тело, успешно подключив к нему его старые мозги. Еще раз подтверждаю, что атаковать его первыми мы не намерены. После чего достаю рацию и связываюсь с Егором. Приказываю выдвинуться в нашем направлении. Все машины помимо первой, с Павлом и Кирой, остановить за поворотом. А они пусть подъедут к нам. Через несколько мгновений студент отвечает, что они выезжают. Глава 34. Первые несколько минут после начала беседы, Павел просто охреневает от вида полностью функционирующего и вооруженного робота, почти ничего не говоря. Потом, наконец, возвращается в норму, видимо, приняв факт наличия роботехника как данность. Дальше эти двое начинают активно обсуждать теорию о запуске эволюции. Я же время от времени бросаю взгляды на окружающий нас лес. С одной стороны дороги нас прикрывают оставшиеся три экипажа, с тыла, Данила и Яна. Но стоять посреди открытого пространства, все равно нервозно. Выбравшаяся из-за руля Кира, занимает позицию со стороны, откуда пришел робот. Становится чуть спокойнее, но в любом случае хочется быстрее отсюда убраться. Когда Павел вместе с нашим новым знакомым выясняют, что оба знали некоего Ярослава, который, судя по всему, и создал новый корпус для встреченного нами объекта, решаю вмешаться. Вклиниваюсь в беседу, обращаясь в первую очередь к роботу. Предлагаю переместиться в более спокойное место и там все обсудить. По поводу похода к Дзержинску, скажу еще раз, мы там были, готовы поделиться информацией, но один ты вряд ли сможешь ей воспользоваться. Твоя броня, пусть и выглядит внушительно, крупный калибр ее возьмет, так же, как боеприпас из ручного гранатомета или РПО. Сейчас мы направляемся к Тольятти, где расположен еще один объект, где может быть информация о ходе проекта. Можешь отправиться с нами, конечно, если согласишься на определенные условия. Вращает окулярами глаз, секунд пять думает, потом отвечает, смотря какие вы поставите условия. Что касается идеи продолжить беседу в более безопасном месте, у меня возражений не имеется. Вот и хорошо, еще раз уточняю у него, как давно он был в Сурском. Отвечает, что буквально полчаса назад, живых там не обнаружил. Чуть подумав, решаю, что лучше сразу выдвинуться вперед и пересечь мост. Отдаю остальным экипажам приказ приблизиться. Роботехника загружаем в машину к Руслану, после чего в прежнем порядке направляемся в Сурское. Когда подъезжаем к поселку, все чаще кашусь в сторону Павла. Парень раз за разом подтверждает, что работающих чипов его ноутбук не фиксирует. То же самое он повторяет, когда мы оказываемся на окраине поселка, примыкающего к дороге. Секунду раздумываю, потом решаю проверить, Что случилось? Сворачиваем в поселок и углубляемся на 150 метров. По словам Павла, живых людей поблизости все еще нет. Зато, мои глаза фиксируют массу мертвых. Трупы валяются повсюду, в разном состоянии, от просто убитых до буквально изувеченных. До конца не понимаю, чем именно им наносили раны. Похоже на холодное оружие, но в таком случае нападавшие были им массово вооружены. К тому же на части тел присутствуют только огнестрельные ранения. Все это сбивает с толку. Кто-то атаковал относительно крупный по нынешним меркам поселок, полностью уничтожив все население, а 150 жителей, получается, распяли на самодельных крестах на дороге. Кем бы ни были нападавшие, они явно весьма суровые парни. Оценив ситуацию, решаю не забираться совсем глубоко. Опасности местные уже не представляют, но с другой стороны и делать нам тут нечего. Так что разворачиваемся и возвращаемся назад на дорогу. Через несколько минут уже пересекаем реку. Проехав мост, сворачиваем направо, в лесной массив. Останавливаемся около одного из небольших озер, где выгружаемся. Первым делом выставляю охранение. Данил, Диана, Наталья и Анна занимают позиции по периметру. Поворачиваюсь к роботу, который уже неожиданно ловко выбрался из машины и стоит, озираясь по сторонам. Пулемет все так же держит в руках, но ствол опущен вниз. Следующие 20 минут обсуждаем перспективы нашего сотрудничества. Он более детально рассказывает о своем путешествии с ренегатами, я же делюсь информацией о том, что мы нашли в бункере под Дзержинском. В беседу периодически вклинивается Павел, которому явно хочется пообщаться с роботом. Приходится каждый раз притормаживать. Поговорить они могут и потом, в случае, если мы придем к соглашению. Сейчас важнее решить, что мы будем делать прямо сейчас. Тем более, что основную информацию наш металлический собеседник уже изложил. Поняв, что я до сих пор не знаю, чем он занимался раньше, задаю прямой вопрос. Представляется, услышав, что внутри этого набора железа мозги урана модернизированного, смотрю на него уже по-иному. Самая продвинутая модель военных роботов, способная к полностью автономным действиям, при условии отключения ограничивающих директив. Видимо, конкретно у него, они были благополучно вырублены. И робот все это время выживал, как мог. Самое интересное, что в результате он соглашается отправиться с нами в Тольятти. При условии полного допуска к информации, после того, как мы доберемся до цели, соглашаюсь. В ответ выдвигаю встречное условие, он поддерживает нас в процессе любых столкновений. Отдельно отмечаю, что часто мы атакуем первыми, без предварительной агрессии со стороны потенциального противника. Над этим робот размышляет около минуты. В конце концов дает свое согласие, сделав при этом оговорку о разумных пределах немотивированной агрессии. Усмехнувшись, говорю, что мы постараемся держать себя в руках, по возможности. Сразу интересуюсь, что именно произошло с отрядом, в состав которого он входил. Об этом наш новый союзник пока еще не упоминал. Роботехник отвечает, что имело место внезапная засада. Многочисленный, неплохо вооруженный противник накрыли колонну из гранатометов, после чего обрушили огонь из стрелкового оружия. Когда он понял, что бой явно проигран, то попробовал прорваться и внезапно для себя самого благополучно ушел. После пробирался по запланированному маршруту, насколько он его помнил, шел вдоль Суры, не заходя в населенные пункты. Собственно, поселок, за которым мы встретились, оказался первым жилым массивом, в который он забрел. Через пару минут выдвигаемся дальше по Р-178. Впереди село Белый Ключ, которое я изначально собираюсь объехать по далекой дуге. Но слегка поразмыслив, решаю, что можно приблизиться на расстояние, позволяющее работать радару Павла, заодно оценив ситуацию визуально. Учитывая совсем небольшое расстояние от поселка, будет интересно оценить ситуацию в селе. Когда подъезжаем на расстоянии в 150 метров, ренегат рапортует об отсутствии работающих чипов. Дублирует свои фразы, когда мы уже в 10 метрах от окраины. Впрочем, отсюда уже можно разглядеть тела на улицах. Картина полностью идентична той, что мы наблюдали в Сурском. Все население полностью вырезано. В живых не оставили никого. Думаю, отдаю команду двигаться дальше по Р-178. Ситуация выглядит все более странно. К следующей деревне, Большая Кондрать, тоже подъезжаем вплотную. Ни одного работающего чипа и заваленные трупами улицы. Сразу после него сворачиваем с Р-178 на дорогу местного значения. Добравшись до следующего села, под названием Вальдивадская, видим там ту же самую картину. Все местные жители мертвы. Картина тотального геноцида населения мне совсем не нравится, учитывая, что мы сейчас идем как раз по этому же району. Изначально я предполагал сегодня еще продвинуться к Волге, но элементарная логика подсказывает, что сейчас лучше всего остановиться и подумать, оценив ситуацию. Возможно, даже прикинуть вариант с пересечением Суры в обратном направлении движения по другому пути. Несколько полностью вырезанных населенных пунктов, это, как ни крути, серьезно. Группировка, атаковавшая их, однозначно должна была располагать солидными ресурсами. Оптимально будет проанализировать имеющиеся данные и уже после этого принять решение. Тем более, что скоро наступит вечер, и нам в любом случае потребуется остановиться. Поэтому от Вальдивадского сворачиваем в сторону Суры и подбираем место для разбивки лагеря. Хотя, лагерь, это громко сказано. 4 автомобиля и уложенные на землю спальные мешки. Люба порывается развести костер, но я ее останавливаю. Неизвестно, насколько высокоранговые бойцы могут быть у потенциального противника. Так что ужинаем не разогретой тушенкой с хлебом. На этот раз выставляю смены часовых по 4 человека, включив туда весь личный состав. Робот, с которым увлеченно беседует Павел, заявляет, что может дежурить всю ночь. Заряда батареи ему пока хватает. В голове сразу возникает вопрос, где их дальше заряжать, но его пока придерживаю. На данный момент он подрядился идти с нами только до Тольятти. Раз сам не заговорил про заряд, значит, до этого города ему должно хватить. В случае, если решит остаться и дальше, будем разбираться. Пока же прислушиваюсь к разговору Павла и ум 1478, как он сам себя обозначил. Они как раз обсуждают тех, кто мог бы стоять у истоков эволюции, если принять на веру, что Гюнтер не виновен в случившемся. Пока ловлю фразы, которыми они обмениваются, в черепе, который начал отходить от событий прошедшего дня, складываются 2 и 2. Та группа, что вышла на Волка и Императора Толю, они же идеально подходят под потенциальных организаторов всего этого глобального процесса. Правда, абсолютно непонятна их мотивация. К власти прийти они явно не пробуют. При этом попытки ренегатов докопаться до истины тормозят всеми доступными силами. ХМ, может, и нападение на группу, с которой перемещался наш металлический приятель, тоже произошло отнюдь не спонтанно? Другой вопрос, как они узнают о наличии подобных отрядов? Спутниковое наблюдение, глобальное отслеживание чипов, если они и правда создатели проекта «Эволюция», то вполне могли оставить себе доступ с нужными параметрами. Вспоминается самое первое письмо от Альберта, который за весь последующий период времени проявлял нулевую активность. Возможно, именно из-за них он отделил центр контроля, превратив его в автономную систему, а вовсе не по причине того, что его сознание начало плавиться. Но в любом случае, это, как говорят, вилами по воде писано. Одно предположение, помноженное на другое, и чуть-чуть приплюсованной фактуры. Пока не будет больше данных, сделать какие-то достоверные выводы невозможно. И еще один не менее важный вопрос. Даже если мы докопаемся до истины в каком-то формате, не совсем понятно, что с ней делать. Раз перед этими парнями спасовал император с его модификацией и целой армией преданных до мозга костей солдат, то что может сделать небольшая группа? Так что, пока я больше надеюсь, что в Тольятти, помимо голой теории, мы обнаружим что-то имеющее практическую ценность. То, что поможет нам выжить и получить преимущество над другими. Пока раздумываю, стоит ли озвучивать свои догадки прямо сейчас, эту же мысль высказывает Анна. Когда девушка заканчивает излагать, разговор Павла и робота вспыхивает с новой силой. Теперь у них есть не абстрактные, а вполне конкретные потенциальные организаторы запуска эволюции. Отмечаю, что робот ведет себя, как полноценная личность. Голос странный, да, внешность совсем без комментариев. Слепленный из разных частей корпус смотрится весьма сурово, но явно функционален, да и с оружием он управляется весьма ловко. Осталось посмотреть на него в деле, когда будет иметь место очередное столкновение с противником. Прервав общение ренегата и Урана, устраиваю короткую перекличку мнений, двигаться нам дальше или повернуть назад, в поисках другого пути. Начинаю с самого младшего, КМЭ. Парень, пожав плечами, озвучивает, что на его взгляд стоит пробиваться дальше. Мол, 4 бронированных автомобиля и хорошо вооруженная группа с боевым опытом – это не селяне. Если нас и попробуют атаковать, то отбиться будет не так сложно. После него, одного за другим опрашиваю остальных. Понимаю, что большинство в том или ином формате высказываются за продвижение вперед. Некоторые, с оговоркой о том, что двигаться надо осторожно и не лезть на рожон. Тем не менее ни один из бродяг не рассматривает поворот назад, как реальный вариант. Либо привыкли, что мы так или иначе почти везде прорываемся, либо полагают, что нападение двухдневной давности – не такой серьезный повод, чтобы сразу поворачивать в обратную сторону. Собственно, на этом и останавливаемся. Завтра на рассвете отправляемся в путь. Закончив с обсуждением, отправляю всех спать. Сам я стою в первой смене, вместе с Кирой, Яной и Камаем. Плюс, в качестве пятого дежурного выступает Ум, усевшийся на землю рядом с одной из машин. Минут через 20, когда остальные бойцы отряда уже засыпают, робот встает и приближается ко мне, останавливается рядом, всматриваясь в темноту. Сначала напрягаюсь, предполагая, что он что-то заметил. Шарю взглядом по окрестностям. Несмотря на активированное инфракрасное зрение и снайперский прицел, ничего не замечаю. Как выясняется, секунд через 30-40, на самом деле робот подошел поговорить. И оказывается, он очень даже способен понижать громкость своих динамиков. Тихо спрашивает: «Я хотел у тебя спросить, какая у вас цель?» Кашусь в его сторону. «Решил пофилософствовать в ночи или имеет в виду что-то конкретное?» Отвечаю: «Выжить. Увеличить численность группы до предела, за которым на нас не будут нападать, потому что противнику будет просто страшно. Отомстить некоторым людям. Занять свое место в этом мире». Робот какое-то время молчит. Потом уточняет: «А что по поводу тех, кто заварил все это? Ты не хочешь добраться до них?» Задумчиво хмыкаю. На момент думаю, что, если его прислали к нам для проверки, появился-то он ведь сразу после того, как мы нашли спутниковый телефон. Несколько секунд обдумываю эту мысль, после чего отбрасываю. Слишком сложная схема. Куда проще и надежнее нас всех перебить и забрать, либо уничтожить телефон. Бросив взгляд на собеседника, который все еще ждет ответа, излагаю свою точку зрения. Мне самому этот проект дал шанс стать кем-то большим, хотя они косвенно виноваты в смерти многих наших. Плюс, скорее всего, это очередная кучка двинутых ублюдков, которые считают себя небожителями во плоти. Представься мне такая возможность, я ударю по ним, но не думаю, что такой шанс будет. По крайней мере с вариантом, который заканчивается нашей победой, а не смертью. По ощущениям он молчит минуты 2-3, наконец произносит: «Пока непонятно, но любая защита имеет свою брешь, а план – недостатки. Думаю, нам может представиться возможность. Буду рассчитывать, что тогда ты исполнишь сказанное». Снова обращаю внимание на его пафосный тон. Откуда он такого понабрался? Озвучиваю ответ: «Когда появится реальная возможность, тогда и поговорим. Если я еще буду жив, у меня встречный вопрос: почему ты так странно разговариваешь? Слишком много высокопарных оборотов. Не думал, что в военных роботов закладывают настолько широкий словарный запас». Переступает с ноги на ногу. Отвечает, слегка понизив тембр голоса: «У Ярослава получилось сохранить мой разум в неприкосновенности, но речевой модуль пришлось собирать заново. 72% словарного запаса от робота, выступавшего в театре. Отсюда и такое обилие высокого стиля в речи. Стараюсь контролировать это, но не всегда получается». Озвучив это, медленно удаляется назад к машинам, где усаживается на землю. Остаток дежурства проходит спокойно. Периодически в лесу что-то шумит, но каждый раз источниками беспокойства оказываются животные. Закончив дежурство, слежу за тем, как следующая смена заступает на пост, после чего укладываюсь в спальный мешок. Минут через 10 отключаюсь. Глава 35. Утром просыпаюсь от того, что меня кто-то трясет за плечо. На этот раз успеваю распознать лицо Егора перед тем, как выпростать из спальника руку с пистолетом. Поднявшись, запрашиваю краткий доклад о ситуации за ночь. Выслушиваю рапорты. Происшествий не было, активности поблизости не замечено. Сразу после завтрака отправляемся дальше. Решаю снова выбраться на дорогу. Это опаснее, чем двигаться по бездорожью, но впереди водная преграда в виде безымянного канала, который оптимально преодолеть по асфальту. После него снова сворачиваем на бездорожье, две мелкие деревни объезжаем стороной. Следующий крупный населенный пункт на пути – поселок Корсун. Население – около 8 тысяч человек. Там же мосты через реку Барыш. Есть и вариант обходного пути – через бездорожье. Какое-то время думаю, как лучше поступить. Потом решаю, что лучше провести разведку и посмотреть на происходящее в поселке. Впрочем, понять, какая там ситуация, можно по состоянию поста охраны на мосту через приток Барыша, который лежит в километре с небольшим перед городом. Он там наверняка должен быть. Останавливаемся задолго до него. Вместе с Анной, Данилом и Яной выдвигаемся вперед. Когда мост оказывается в поле зрения, активирую снайперский прицел. Пост представляет собой комплекс достаточно серьезных укреплений. Не мешки с землей, а полноценные постройки. Только вот охрана отсутствует. Из вооружения, правда, замечаю только один пулемет, ствол которого смотрит в небо. Подбираемся ближе. После того, как сменяем ракурс наблюдения, становится понятно, что смена бойцов там все-таки была. С новой позиции можно разглядеть, как минимум с десяток трупов. Еще 7-8 минут наблюдаем, не обнаруживая активности. По истечении этого промежутка времени, связываюсь с Егором, который сейчас остался за старшего в колонне. Описав ситуацию, приказываю выдвинуться к мосту. Когда через пару минут машины подъезжают, по одному отправляемся к укреплениям, занимая позиции. Нужно оттащить заграждения, которыми местные вояки перекрыли путь. Пока занимаемся этим, оцениваю ситуацию. Эти парни явно сопротивлялись. Асфальт усыпан стреляными гильзами. В пулемете, смотрящем в небо, отстреляна почти вся лента. Только вот по кому они вели огонь, сколько ни оглядываю окрестности, не могу обнаружить следов пуль на деревьях или где-то еще. При таком объеме выпущенного по противнику свинца, он не мог просто исчезнуть бесследно, даже если предположить, что тела они забрали с собой, должно было остаться хотя бы что-то. Учитывая, что на телах поселковых бойцов только огнестрельные ранения, здесь шел бой с вооруженным противником. Закончив с освобождением дороги, решаю, что стоит изучить ситуацию более детально. Выставив охранение по обе стороны от небольшого моста, отправляю Егора изучить запахи. Если солдаты кого-то убили, то должна остаться кровь, а значит, будет присутствовать и ее аромат. Впрочем, за все время поисков студент не обнаруживает следов крови. Зато сразу в трех местах, по запаху, находит россыпи гильз. Между каждой из них и постом, не меньше пары десятков деревьев. Сами гильзы валяются друг от друга на солидном расстоянии. Такое впечатление, что стреляли, смещаясь от дерева к дереву. Правда, не совсем понятно, как они могли вести огонь по солдатам на мосту с такой позиции. Опять же, нет следов от пуль на деревьях, но вот гильзы есть. Странно все это. Так или иначе, возвращаемся в машины и выдвигаемся дальше к поселку. Идем по бездорожью, подходя вплотную к окраине. Если я верно оцениваю ситуацию, местных бойцов можно не опасаться. А если наткнемся на непонятного противника, который уничтожил все живое в окрестностях, то, на мой взгляд, будет лучше встретить его под прикрытием брони автомобилей. Приблизившись на расстояние работы радара Павла, выясняем, что работающих чипов не обнаруживается. В этот раз я почти не оглядываюсь на ренегата, уже представляю, что увидим, въехав в поселок. Хотя, когда попадаем на его улицы, понимаю, что немного заблуждался. Изувеченные и растерзанные трупы на улицах выглядят вполне привычно. Вчера мы на них насмотрелись. Но вот ряды самодельных пик по обеим сторонам улицы, на которые насажены вперемешку головы детей и взрослых, заставляют подобраться и крепче вцепиться в оружие. Проехав их, обнаруживаем несколько деревьев, увешанных человеческими конечностями. Левые руки, правые ноги, с правой стороны, слева, наоборот. Торсы и головы валяются на тротуаре рядом. Слышу, как сзади сквозь зубы матерится Яна. Киру тоже проняло, руки на руле сжаты так, что побелели пальцы. Выехав на относительно крупный перекресток, обнаруживаем здесь несколько десятков женских тел, обнажены. На первый взгляд никаких серьезных ран не заметно. Проезжая мимо, замечаю, что у одной из них какая-то странная кожа на животе. Торможу колонну. Вроде бы ничего примечательного, но интуиция почему-то считает это важным. Выйдя, осматриваю их более внимательно. Глядя на первый же труп, понимаю, что девушку убили странным и весьма изощренным способом. Такое впечатление, что внутрь влагалища залили приличный объем кислоты, которая просто разъела все внутри, начиная от матки и заканчивая другими внутренними органами. С остальными точно такая же картина. Разница только в объеме вещества, заливаемого внутрь, способах его доставки. У большей части разъедание начинается с гениталий, но у некоторых неизвестную субстанцию внутрь организма вливали через задницу, отправляя сразу в кишечник. Забравшись в машину, командую двигаться дальше. Изначально, до обнаружения факта геноцида населения в окрестностях, я предполагал сразу повернуть к Ульяновску, чтобы оценить возможность переправы там через Волгу. Но теперь сомневаюсь в первоначальном решении. Непонятно, с какой именно стороны заявились отряды неизвестных, уничтожившие населенные пункты. Они в целом могут непрерывно находиться в движении. Но что-то мне подсказывает, эти парни с весьма низкой долей вероятности остановятся. А значит, очень скоро их целями станут крупные города, ближайшие к нам, Ульяновск. По всей логике они должны отправиться туда. С другой стороны, я могу ошибаться. Просчитать решения людей, которые без видимой причины вырезают целые селения, сложно. Я мог бы понять, будь это обусловлено какими-то конкретными целями. Но судя по эффективности их работы, отряды нападающих состоят, как минимум, из адаптистов. Оружие убитых солдат оставлено на месте. Территорию они захватывать не пытаются. Единственная рабочая теория – они таким образом развлекаются. И если уж на то пошло, то факт того, что эта теория остается единственной, которая выглядит реальной, заставляет сильно нервничать. В итоге, решаю двигаться дальше по местной дороге, не сворачивая к Волге. Проберемся отдаленными путями дальше, потом вырулим к Сызрани и переберемся там. Конечно, если эти психопаты не вырезали население абсолютно всех городов в Поволжье, но для такого размаха им нужны серьезные ресурсы и численность. Выехав из поселка, едем в направлении деревни Вырыпаевка. С асфальта не съезжаем, чтобы не терять скорость. Если нарвемся на стрельбу со стороны местных, то я даже буду отчасти рад. Это лучше, чем иметь дело с непонятным противником, который явно серьезно превосходит нас по силам. Деревушка, до которой добираемся за 10 минут, тоже оказывается опустошенной. Изувеченные тела и вонь от трупов. Сворачиваем к поселку Вишкайма. Когда уже приближаемся к населенному пункту, сзади слышится громкий голос Павла. Один работающий чип. Справа. 50 метров. Тормозим. Съезжаем с дороги, останавливаясь на опушке леса. Выгрузившись, занимаем позиции. На этот раз беру с собой Анну и Егора. За старшего оставляю Руслана. Сначала думаю включить в состав группы еще и Павла, но неизвестно, с какой именно опасностью мы можем встретиться в лесу. Так что ренегат остается под прикрытием брони, отслеживая ситуацию на радаре. Если поблизости появятся новые противники, должен предупредить. Нам обозначает направление движения и расстояние до цели. Осторожно углубляемся в лес. Анна сжимает в руках единорог. Мы со студентом вооружены ястребами. Продвигаемся вперед, отсчитывая шаги. 10 метров, 20, 30. Напряженно буравим взглядом лес вокруг, но пока ничего не замечаем. Еще несколько шагов. Сознание терзает мысль, что объект мог переместиться, и сейчас обходит нас с тыла, или фланга, а может просто отступил назад. Хотя, если бы произошло что-то из ряда вон выходящее, Павел бы нарушил тишину в эфире и предупредил нас. Секунд через 15, выясняется, что человек, которого мы ищем, все-таки никуда не делся. Окровавленное тело лежит на земле, около молодого дерева. Озираясь вокруг, приближаемся. Анна и Егор занимают позиции около объекта. Я же опускаюсь рядом с ним на колено. Оцениваю ранение. Разодрана кожа на ребрах, пара, возможно, сломана. Присутствует несколько легких ран непонятного характера на ногах, плюс расплывается кровавое пятно в области живота. Пробую перевернуть его. Мужик внезапно вскидывается и, развернувшись, отталкивается руками, вжимаясь спиной в ствол дерева. Смотрит на меня безумными глазами. Потом поднимает их вверх, смотря куда-то в кроны деревьев. Начинает говорить: «Вы видели фей? Они здесь». Перевариваю его фразы. Кем бы он раньше не был, сейчас явно чуть сдвинулся по фазе. Пробую активировать натиск, чтобы успокоить его. Отвечаю: «О чем ты? Какие феи?» Чтобы он отреагировал, приходится повторить вопрос еще дважды. За это время модификация успевает подействовать, и он становится чуть более спокойным. Но вот на его адекватность это, к сожалению, не влияет. Переведя на меня расширенные глаза, продолжает нести какую-то чушь. «Феи, небесные жители, высшие существа, я вестник, надо рассказать, всем все рассказать». Покачав головой, думаю, как из него можно извлечь информацию. Спрашиваю: «Кто такие феи? Как выглядит? Это они на тебя напали?» Издает смешок. «Это раса высших. Мы должны поклоняться и служить им. Только так можно выжить. Думаю, как сформулировать следующий вопрос, когда он тычет мне пальцем в грудь. Ты должен им служить. Ты просто человек. Все люди – грязное мясо на дне этого мира. Чуть думаю и озвучиваю свой ответ. Куда мы должны направиться, если хотим служить им? Где отыскать твоих фей? Слегка всплескивает руками. Они повсюду. Найдут вас сами. Всегда находит. Всех. Никто не уйдет обиженным. Каждый вкусит божественной боли. Этот поток бреда уже начинает напрягать. По сути, единственное, что он нам выдал полезного, странное обозначение противника, да и то, непонятно, само оно родилось у него в голове или это самоназвание отрядов, вырезавших местных. Обдумываю варианты того, что делать дальше, когда мужик пытается отползти в сторону. Пробую его остановить и снова завязать разговор, но вестник только бормочет о том, что ему нужно дальше нести вести и рассказать всем. Каждый раз, когда возвращаю его к дереву, упорно пытается отправиться в путь. Это при включенном и явно действующем натиске. Но в этот раз, как я не меняю варианты действия улучшения, они не помогают. Да, он становится спокойным. И судя по отсутствию агрессии, явно мне доверяет. Но продолжает пытаться отползти, видимо считая свою задачу с нами выполненной. Отчаявшись, пробую поменяться местами с Анной, в надежде на то, что объект воспримет новое лицо по-другому и снова начнет рассказ. Не помогает. Минут через 10 понимаю, что с ним пора заканчивать. Мы и так провозились достаточно долго. А судя по тому, что найденный нами мужик все еще жив, загадочные феи проходили здесь относительно недавно. Когда он в очередной раз падает на землю, пытаясь ползти, достаю нож и вгоняю лезвие под левую лопатку. Вытерев оружие и спрятав назад в ножны, командую отступление. Через пару минут возвращаемся к машинам. Коротко пересказываю результаты нашей вылазки в лес. Рассаживаемся по машинам и продолжаем движение. На этот раз съезжаем с дороги и обходим поселок с правой стороны, не заезжая внутрь. Дальше едем в направлении картина. В планах попробовать добраться до М5 и продолжить движение вдоль нее. Впрочем, когда через полчаса приближаемся к населенному пункту и сворачиваем в лес, чтобы добраться до альтернативной переправы через реку Туарма, то в наши планы внезапно вносятся корректировки. Со стороны дороги, к которой мы едем, слышится стрельба. Останавливаемся через десяток метров, разместив машины под деревьями. Выбираемся наружу. Занимаем позиции. Прислушиваюсь к звукам пальбы впереди. Навскидку, не меньше двух десятков автоматов. Плюс один или два ручных пулемета. А вот и выстрелы из снайперской винтовки крупного калибра. Судя по интенсивности, впереди идет ожесточенный бой. Ориентировочное расстояние – метров 500-700, хотя я могу и ошибаться. Непонятно, где именно стреляют. На одном из участков дороги, перед ней или после. В любом случае, пока ждем. Через какой-то промежуток времени стрельба затихает. Почти так же одномоментно, как и вспыхнула. Теперь доносятся только редкие короткие очереди пулемета. Но скоро замолкает и он. Одна из сторон победила. Или кто-то из сражающихся просто отступил. Отдаю команду ждать. То, что мы встретили первых, за этот день, живых людей, хорошо. Но вот намерения у них могут быть разными. К тому же, в наше время, завидев вооруженную группу, сначала стреляешь, а потом уже спрашивать, кто там тебе попался на пути. Так что безопаснее какое-то время держать позицию и выжидать. Тем более, что неизвестно, с кем был бой. Вдруг это те самые любители насаживать головы на пике и распинать людей. В таком случае, встречаться с ними точно не стоит. Ждем. Когда проходит около 15 минут, слышу впереди шум двигателей. Автомобили идут в нашем направлении, по той же просеке, которую для пересечения лесного массива выбрали мы. Она отчасти перекрыта молодой порослью, но для нашей техники это не такая глобальная проблема. Оглядываюсь на внедорожники. Все, по возможности, загнаны под деревья. Если среди пассажиров попадется кто-то внимательный, их точно заметит, но могут и проскочить мимо. Приказываю не стрелять без команды или наличия угрозы. Сначала посмотрим, кто это вообще такие. Когда шум моторов уже совсем близко, ко мне подходит УМ-1478, остановившись за спиной, спрашивает. Мы будем с ними контактировать, у этого отряда должна быть информация о людях, вырезавших селение. Бросаю на него взгляд, отвечаю, сначала оценим их и поймем, с кем именно встретились. Но думаю, безопаснее будет просто пропустить их мимо. Риск слишком велик. Робот несколько секунд молчит, потом выдает несколько фраз. Они на машинах, скорее всего обычные люди. Поговорить с ними, на 81% хорошая мысль. Недоуменно кашусь на него, но тут показывается колонна и переключает мое внимание на себя. Вижу 5 разноформатных внедорожников, 2 из которых оснащены пулеметами. Напряженно вглядываюсь в них, думая, заметят они нашу технику или нет. Через секунду мое внимание отвлекает промчавшийся мимо уран. Он неожиданно быстро пролетает между деревьев и выскакивает на просеку. Останавливается, повернувшись лицом к головной машине колонны и раскинув руки с раскрытыми металлическими ладонями. Глава 36. На секунду замираю. Потом, нещадно матерясь про себя, беру на прицел первый автомобиль. Переношу палец на спусковой крючок гранатомета. Если они сейчас ударят по роботу, то нам придется начинать бой. Изначальное преимущество, конечно, на нашей стороне, но ранги бойцов потенциального противника, который внутри машин, неизвестны. Головная машина бьет по тормозам, следом за ней останавливается и вся колонна. Несколько секунд стоят без движения. Мне хорошо видно изумленное лицо водителя первого авто, который пялится на стоящего перед ними роботехника. Да, в первый раз, зрелище и сам факт функционирования робота шокируют. Хлопает дверь. Из первого автомобиля выходит женщина, одетая в камуфляж, поверх которого бронежилет. Оставаясь около открытой двери, обращается к нашему металлическому союзнику. «Ты представляешь центр контроля?» С трудом сдерживаю нервный смех. Неожиданный вывод. Хотя, если бы я сначала увидел робота, а не услышал, то возможно и сам бы начал думать в таком ключе. Уран издает знакомый скрижечущий звук и отвечает. «Нет, сейчас я перемещаюсь с боевой группой бродяги, и мы хотим поговорить с вами». На этих словах напрягаюсь, сжав оружие. Словосочетание «боевая группа» вполне может запустить триггер совсем нежелательного для нас поведения. Но выбравшаяся из машины женщина, против ожидания не запрыгивает назад в автомобиль, отдавая команду открыть огонь. Вместо этого оглядывается вокруг и задает вопрос. «Они сейчас рядом, о чем ты хочешь поговорить?» Робот какое-то время неподвижно стоит, видимо анализируя ситуацию. Потом поворачивает голову в нашем направлении. «Кирилл, ты можешь выйти?» Вероятность того, что они откроют огонь, меньше 17%. Даже если начнется бой, мы с вероятностью в 89% победим. Хмыкаю про себя. От чего он отталкивается, делая расчеты? Или просто озвучивает цифры от балды, чтобы напугать возможного противника? Но в одном он прав. Первая реакция отнюдь не похожа на агрессивную. Бросаю взгляд в сторону Егора, который виден с моей позиции, опустив ястреб. Делаю пару шагов вперед, показываясь из-за дерева. Замечаю, как сразу дергает голову женщина, оценивающий взгляд которой проходится вдоль деревьев. Могу поспорить, сейчас прикидывает в голове, сколько нас там может быть и с каким вооружением. Через секунду возвращает глаза на меня, спрашивает. «Так о чем вы хотели поговорить?» Ситуация напоминает какой-то сюр. Стоим в лесу, ощетинившись стволами и размышляя, не ударит ли другая сторона первой, ведя при этом подобие светской беседы, качаю головой и формулирую ответ. «Изначально с вами хотел поговорить Уран, а мы собирались пропустить колонну мимо, если вы не начнете бой первым. Но как я предполагаю, он хотел побеседовать об опустошенных деревнях и грудах изувеченных тел, которые остались от их жителей». Женщина бросает взгляд на робота, видимо раздумывает, что сказать, но он ее опережает. «Именно об этом. Правда, на мой взгляд, лучше обсудить все в более спокойной ситуации. Ни одна из сторон не хочет начинать бой. Что мешает нам просто поговорить? Мирно и спокойно, постановка вопроса хорошая, но я навскидку могу привести ему целую пачку причин. Судя по выражению лица нашей собеседницы, она тоже. Хотя, робот снова оказался прав. Разговор лучше продолжить в более комфортной обстановке. Информация, которой располагает эта группа, может оказаться полезной. Делаю еще один шаг вперед. Пройдясь взглядом по машинам, вижу напряженные лица людей, сидящих внутри. Озвучиваю свою мысль. На самом деле помех много, но я не против беседы. Только сразу хочу предупредить, в случае намека на угрозу с вашей стороны, мы отреагируем в полном соответствии с нынешними реалиями. Женщина пожимает плечами. То же самое могу сказать от лица своих людей. Если нам покажется, что вы решили нас перебить ради техники, то немедленно вступим в бой. Окидываю взглядом их машины, 2 армейских внедорожника, похожие на наши три переделанные гражданские машины. Усмехнувшись, отвечаю: наша, пожалуй, будет получше. Так что машинами мы точно не соблазнимся. Обмениваемся еще несколькими фразами, обговаривая детали. Договариваемся обменяться информацией на паритетных началах. В итоге они загоняют транспорт под деревья на противоположной стороне просеки. Выгружаются. На глаз оцениваю их численность. Человек 15-17. Экипированы неплохо. Вихри с подствольными гранатометами. На всех бронежилеты. Замечаю, как минимум две крупнокалиберные снайперские винтовки. Судя по слаженности действий, группа притертая друг к другу. Через пару минут встречаемся на середине просеки. С их стороны, та самая женщина и хмурый мужчина с насупленными бровями. С нашей, я вместе с инициатором этой встречи. Если бы его железное лицо могло отражать эмоции, то думаю, там бы сейчас играла довольная улыбка. А вот моя голова взрывается от количества вариантов. Кто они такие? Автономная группа? Отряд из какого-то населенного пункта? И что тут делают? Есть ли у них дальняя радиосвязь? Насколько далеко их потенциальное подкрепление? После того, как сходимся, в первую очередь знакомимся. Женщина называется Светланой, мужчина – Михаилом. Несколько секунд молча стоим, оценивая друг друга. Робот первым подает пример, усаживаясь на землю. Не знаю, какая там у него конструкция коленей, но ноги он сгибает вполне ловко. Покосившись на него, тоже размещаемся рядом на земле. Поняв, что молчание может затянуться, решаю задать вопрос первым. С какой стороны вы пришли? Насколько далеко идут границы опустошенной земли? Переглядываются. Отвечать начинает Светлана. Идем с направления Волги. Уничтоженные населенные пункты начинаются с Красноборска. Вспоминаю карту, но название ни о чем не говорит. А проверять сейчас будет глупо. Вижу, как Михаил, сидящий напротив, косится на робота, после чего задает встречный вопрос. А вы откуда? Какое селение обнаружили уничтоженным первым? Хмыкаю. Фразу о паритетных началах они, похоже, восприняли полностью буквально. Секунду думаю над ответом, после чего начинаю излагать. Мы продвигаемся со стороны Нижнего. Первый уничтоженный населенный пункт – поселок Сурское. Еще раз переглядываются. Возможно, им название как раз о чем-то говорит, и сейчас эта пара оценивает масштабность действий противника. Обдумываю формулировку следующего вопроса, который по идее должен быть с нашей стороны. Но снова вклинивается Михаил, видимо считающий иначе. Вы представляете какую-то группировку из Нижнего Новгорода? Судя по лицу женщины, она не слишком одобряет его поведение, но отыграть назад уже не может. Кто из них все-таки командир? Она сама приняла решение о переговорах, но этот мужик ведет себя так, как будто ему никто не указ. Прикидываю варианты и выдаю ответ. Нет, да и сам расклад в Нижнем мог серьезно поменяться за время нашего отсутствия. Люди умирают, группировки распадаются, ядерные бомбы падают. А вот теперь лица у обоих становятся слегка шокированными. Пока не пришли в себя, спрашиваю, в кого вы стреляли? Столкнулись с теми, кто вырезал всю округу. С их стороны говорить снова начинает Светлана. Пару секунд ждет, сжимая губы, после чего начинает рассказывать. Мы не уверены на 100%. На дороге столкнулись с двумя очень странными объектами, летающими. То ли какая-то неведомая херня, то ли эволюционисты очень высокого ранга. Замолкает. Какая-то слишком скупая информация. И про эволюционистов странный пассаж. Или маскируют свои ранги, или действительно не в курсе. В любом случае, пока кто-то из этой пары не решил, что настала их очередь чем-то интересоваться, уточняю, какие именно объекты, на что похожи, чем были вооружены, где трупы. Михаил гневно вскидывается, явно собираясь что-то сказать, но Светлана останавливает его движением руки. Замечаю, как он злобно косится на нее. Впрочем, благополучно сдерживает себя. Вот и выяснилась иерархия. Неизвестно, что о себе думает сам мужик, но формальный командир отряда – женщина. Она же, после короткой паузы, и начинает отвечать. По внешнему виду, непонятные человекообразные существа, с крыльями на спине, перемещались быстро. Автоматные пули почти не берут, только если по крыльям попасть. Крупный калибр пробивает, одного мы так и подбили, второго ранили, но он смог сбежать. Тело убитого прихватил с собой. Из оружия у обоих были автоматы. Убили троих наших. Если сначала в голове роятся вопросы по поводу деталей боя, то последние фразы заставляют обернуться в сторону дороги, около которой произошел бой. Матерясь, вскакиваю на ноги. Вижу, как моментально напрягается Михаил, чья рука ползет к кобуре с пистолетом. Слышу легкий шум сзади. Бродяги готовятся к бою. С противоположной стороны просеки тоже начинается шевеление. Рядом поднимается, молчавший все это время Уран. Да и наши собеседники тоже встают. Бросаю еще один взгляд направо, рявкаю. А начать с этого вы не думали, не пробовали прикинуть, что будет, если нагрянет полсотни таких крылатых ублюдков, увешанных стволами разного калибра. Оба выглядят недоумевающими, обмениваются взглядами. Мужик наконец выдает ответ. Откуда? До таких рангов не могла добраться целая толпа. Тяжело вздыхаю. Бросить бы их здесь, чтобы сами разгребались со своими проблемами. Но у этой группы дебилов еще может быть какая-то ценная информация. Плюс они скорее всего представляют какую-то группировку со стороны Волги, данные о местном политическом раскладе нам могут пригодиться, так что максимально сжато выдаю им пакет информации. Времени нет, так что кратко. Часть клиник сбоит, выпускает людей с мутациями, например, превращает людей в зомби, выделяя из общей массы командиров, или превращает их в крылатых бронированных существ, одно из которых вы отпустили живым, в несколько сотнях метрах отсюда. Лица у обоих вытягиваются, машинально оборачиваются в сторону дороги. Я же, оглядываясь назад, отдаю команду занимать места в машинах. Со встреченным отрядом договариваемся, что они будут следовать за нами. В пути атаковать точно не станут, а при остановке мы подберем для себя выгодную позицию. Через пару минут уже мчимся назад по просеке, отступая к дороге. Выскочив на нее, сворачиваем в направлении Красного Бора. В сам поселок не заезжаем, огибая его стороной. Потом снова выбираемся на асфальт. Сейчас важно выдать максимальную скорость, чтобы оторваться от места контакта с противником. Судя по состоянию деревень и сел, эти крылатые существа весьма эффективны в бою. Еще раз сворачиваем с дороги перед Стимасом, обходя небольшую деревню. Колонна из 5 внедорожников движется за нами, повторяя маневры. Правда, на сложных участках пути, порой отстают. Наличие среди техники 3 гражданских джипов, на которые навешена самодельная броня, сказывается. Открыв электронную карту, ищу, где находится Красноборск, о котором говорила Светлана. Понимаю, что не так уж далеко. По крайней мере с таким темпом движения. Если за ним начинается территория, подконтрольная людям, то мы можем попробовать добраться до него. В принципе, ехать осталось не так много. От мыслей отвлекает Кира, сообщающая о том, что больше половины бензобака израсходовано. Считаю в голове, оставшегося, по самым скромным оценкам, хватит на пару сотен километров. Думаю, остановимся мы задолго до того, как пройдем такое расстояние. Тогда и зальем резервное топливо, не останавливаясь. Пролетаем татарское село Колда, успевая заметить только разбросанные трупы. Да в центре села снова грудой свалены тела голых татарских девушек. Поняв, что граница выжженной земли относительно недалеко, я решаю не тратить время на огибание населенных пунктов по бездорожью. До Красноборска нам осталось буквально километров 60. После этого мы выйдем на А-151. А вот дальше все зависит от ситуации. Мы так и не знаем, из какого точно города отправилась в поход следующая сейчас за нами группа бойцов. Это может быть как Ульяновск, так и Сызрань, либо какой-то еще из небольших городов, разбросанных вдоль Волги. Планы рушатся, когда приближаемся к селу Старотимошкино. Снайперский прицел фокусируется, и я обнаруживаю вдалеке несколько крылатых объектов, 7 или 8. Отсюда сложно разобрать, но перемещаются достаточно быстро. За спиной у каждого набор крыльев, которые, насколько я могу судить, двигаются с громадной скоростью, хотя, возможно, так просто кажется. Расстояние до противника слишком большое. Отдаю команду и сворачиваем направо, уходя в лесной массив. Не уверен, что это оптимальный вариант, но так мы по крайней мере сохраним возможность маневрирования. Заняв позиции в том же селе, до которого почти добрались, мы окажемся заблокированы и уязвимы. А если у этих фей, к примеру, окажется ручной гранатомет, то пытаться закрепиться в здании просто бесполезно. Хотя через секунду понимаю, что держать оборону в любом здании в целом не имеет смысла. Только если держать сразу несколько и прикрывать пространство над крышами перекрестным огнем. Но такая схема тоже не дает шансов отбиться, только прожить чуть подольше. Вооруженные летающие солдаты, которых практически не берет легкое оружие, такого мы еще не встречали. Приближаю изображение на электронной карте и начинаю искать возможность свернуть направо. Перед нами очередная мелкая речка, у которой даже нет точного названия. Стискиваю зубы, когда понимаю, что варианты для поворота отсутствуют. Впрочем, добравшись до водной преграды, с облегчением вижу, что это скорее ручей, не настолько глубокий, чтобы стать серьезной преградой. Поэтому просто переваливаем его на машинах. Пока ищем дорогу через лес, изучаю ситуацию справа. Как ни странно, крылатых противников больше нигде не видно. Приземлились или ушли в сторону. Бросив еще один взгляд в ту сторону, обнаруживаю крылья над самыми кронами деревьев, движутся в нашу сторону. И судя по тому, какое расстояние отделяет их от нас, скорость у противников явно выше, чем у нас. По крайней мере при перемещении по лесу. Значит, вариантов не остается. Все, что мы можем, принять бой. Находим место, где можно немного углубиться в лес. Оставляем машины между деревьями и выгружаемся, занимая позиции. Бойцы разбирают крупнокалиберные винтовки, заменяя обычные патроны бронебойными. Хватает, правда, всего на 7 человек. Люба остается за пулеметом в нашем старом внедорожнике, Диана и Наталья остаются с ястребами. Камай с Павлом вооружаются древлянами. Сам я забрасываю штурмовой комплекс за спину, беря в руки армейскую винтовку. Как и все, заменяю боеприпасы на более подходящие. Распределяем сектор обстрела. 9 человек, включая Любу, следят за периметром. Еще 3, 2 снайпера и 1 пулеметчик, отслеживают ситуацию прямо над нами. УМ-1478 вооружается своим пулеметом и занимает позицию между автомобилями. Озвучиваю мысль об опасности гранат. Это сейчас беспокоит меня больше всего остального. Важно не допускать их на расстояние эффективного броска. Хотя, тут все зависит от их силы. Если смогут метать издалека, полностью закрытые от нас деревьями, то шансы на выживание бродяг в этом бою быстро устремятся к нулю. Рядом занимает оборону 2-й отряд. Вижу, как некоторые из них бросают завистливые взгляды на наши снайперские винтовки. У них их всего 2. Плюс вижу 1 ручной пулемет. Еще 2 установлены на машинах. Закончив подготовку, замираем. Ждем. Конец 4-й книги.